«И что ты сделал?» — спросил Руди. «Лег на брюхо и вывесился, чтобы мишеням была поменьше. Протянул парню руку, он хватается за нее, почти ухватился. Я уж втягивать его начал, и тут шар-рах, влепили ему в спину. И будь здорова, дорогая, я надолго уезжаю. Парень убит, я вкатываюсь в вагон, и только в Уайт-Холле, когда второй парень заваливается ко мне, узнаю, что оба беглые. Их везли в Олбани, в окружную тюрьму. А тут трамвайная забастовка, стрельба и заваруха, потому что кто-то кинул камень и убил Штрейкбрехера. Толпа на улице ошалела. Шум, беготня, конвоиры, которые с нами отвлеклись, и ребята дали дёру. Убежали, залегли где-то, потом выскочили, пробежали еще километров 5, как я. Но конвоиры напали на след и погнали за ними. Этого первого так и не поймали. Он доехал со мной до Тейтона и благодарил меня, что я хотел помочь его корешу. И даже 2 кур украл, пока мы стояли на сортировочной. Наелись, прямо в вагоне их жарили. Он был убийца, этот парень. Задушил какую-то приличную женщину в Селкерке и сам не понял, зачем. А которого подстрелили, тот был конокрадом. «Видно, ты много нехорошего на своем веку повидал», — сказал Руди. «Да, где кровь течет и черепа раскалываются», — сказал Фрэнсис. «Я знаю, чем там пахнет». Конокрада звали Альдо Кампьоне, иммигрант из города Терамо в Амбруцци. Он поехал в Америку искать счастье и нашел работу на строительстве Нью-Йоркского баржевого канала. Но, как человек сельский, соблазнился видами на лошадей в городе Коймансе, был сразу пойман, посажен в тюрьму, припровожден для суда в Олбани и убит при попытке к бегству. Урок его Фрэнсису был таков. Жизнь полна капризов и несостоявшихся поездок. Воровать дурно, в особенности, если тебя ловят. Пулю не перегонишь, будь ты даже итальянец. Рука, поданная в минуту нужды, прекрасна. Все это Фрэнсис и сам знал неплохо, так что истинный урок Альдо Кампьоне заключался не в умственных выводах, а в зрелище, ибо Фрэнсис до сих пор помнил обращенное к нему лицо Альдо. Оно походило на его собственное. Вот почему, возможно, Фрэнсис и пошел на риск, чтобы спасти свое лицо своей собственной рукой. Кинулся Альдо к раскрытой двери вагона. Протянулась ему навстречу рука Фрэнсиса Феллона. Прикоснулась к согнутым пальцам Альдо. Пальцы Фрэнсиса сжались и потянули. И напряглась рука, напряглась, и Альдо поддается к двери, вверх. Прыгни, тащи, Фрэнсис, тащи, ну, оп! Хват прочен, человек уже в воздухе. Летит к свободе на сильной руке Фрэнсиса Феллона, а потом шарах и отпустил. Шарах, и он внизу, он катится, он мертвый. До свидания, дорогая. Когда автобус остановился на углу Бродвея и Колумбия-стрит, на том самом, где позорный трамвай попался в ловушку между пылающими простынями, в салон вошел Альдо Кампьоне в белом фланелевом костюме, в белой рубашке, с белым галстуком, волосы прилизаны, в бриолине. Фрэнсис сразу понял, что белый этот наряд не невинности, а смирения. Низкого происхождения был человек, с низким доходом, и поступок совершил низкий. И смерть за него принял ниже некуда, в пыли и прахе.